Глава вторая. «Вот долбануло!» — с кряхтением начал я подниматься на ноги. «Серега, ты где?» «Здесь!» — зашебуршал где-то внизу парень. «Мобильники уронил. Я нечаянно. Вы так засверкали, что я испугался». «Да, приложило меня конкретно», — пощупал я ладони. «Голова просто раскалывается». Серега отыскал один телефон и продолжил поиски второго, освещая пространство у себя под ногами. Я же, придерживаясь за стену, начал осторожно спускаться с лестничной площадки в подвал. Ощущал себя как-то странно. По идее, обжечь должно было руки, но почему-то болела голова. Повезло, что жив остался при таком ударе молнии. Нужно потом проверить, как там эта рама закреплена. Вероятно, наверху устроен громоотвод, а я во время грозы вцепился руками за заземление. С другой стороны, кто в наше время делает громоотводы? Молния вполне может отыскать более подходящий объект. Новое здание госпиталя не так далеко. Есть куда ударить и без моего несчастного подвала. Мои рассуждения о грозах и молниях прервал неожиданный вопль Сереги. «Ты кто?» И он ослепил меня двумя мобильниками. «Серый, тебе тоже досталось?» — не понял я. «Виталий Валентинович, вы где?» — задал парень странный вопрос и начал обшаривать лучами света позади меня. «Ты чего?» — недоумевал я. Сергей адекватным не выглядел. Начал пятиться назад, запнулся о ящики с сушеной рыбой. «С рыбой?» — не понял я, забыв, о чем только что подумал. Серега тем временем осветил то, что находилось в подвале, взвизгнул и помчался на выход, оставив меня в темноте. «Сейчас Маруську напугает, идиот!» — снова посетила меня неродная мысль. Спотыкаясь о бочонке с квашенными огурцами и ящики с рыбой, я тоже двинулся в сторону люка, пытаясь сообразить, что вообще происходит, откуда это добро в подвале и почему я знаю, что здесь хранится. К тому же ориентиром служило скудное освещение из подвального выхода в дом. Добирался до ступеней я не в пример медленнее Сереги. Хорошо, он еще крышку люка не захлопнул. Чего он так напугался? Преодолев ступени, я вышел в коридор и оттуда сразу в залу. После подвала яркий свет неприятно ослепил. Даже рукой пришлось прикрыться. Попутно я отметил, что на мне вместо футболки рубаха. Матушка еще вышитая, на вырост шилась. В очередной раз вспомнил я нечто странное. И почти сразу наткнулся взглядом на сапоги на своих ногах. Когда это я кроссовки на эту обувку променял? Глаза слезиться уже перестали, и я осмотрелся. Не меньше минуты я стоял с открытым ртом, не находя никакого объяснения тому, что видел. Похоже, пока мы с Серегой бродили в подвале, нас посетило какое-то новомодное ТВ-шоу. Мебели натащили. Ха! Даже фикус у окна в катке поставили. «О!» — заприметил я еще один интересный предмет. «Знакомый сервантик и почти целый». Порадоваться тому, что я нашел объяснение всем непоняткам, не успел. Задняя зеркальная стенка буфета отразила меня самого. Вот тут мне стало совсем нехорошо. Рукавом рубахи я отер со лба пот и продолжил разглядывать отражение. Тот, кого демонстрировало зеркало, выглядел лет на 18. Вернее, я откуда-то знал, что мне 18. И это был точно не я. Тем временем дверь, ведущая из залы в гостиную, распахнулась. Пахнула жареной рыбой, а в комнату ввалился Серега с очумелым выражением лица. «Сергей, ты как вообще?» Не мог не поинтересоваться я. «Херово», — пробормотал парень. Я оглядел его с ног до головы. «Но все получше, чем мне. Ты хотя бы в своем теле, а мое неизвестно где потерялось». «Чего?» — уставился на меня Сергей. «Говорю, что это я, Виталий Валентинович, но в новом, образе». Сергей меня слушал, но насколько воспринимал мои слова, оставалось только гадать. «У тебя в руке мой мобильный телефон. В рюкзачке блокнот, где ты записывал размеры. Потом мы пошли в подвал, и там случился большой бабах». Неожиданно моя речь была прервана. Снова дверь в зал распахнулась, и на пороге возникла дородная деваха. По какой-то причине у меня в сознании она ассоциировалась с именем Маруська. «Микола Иванович, у вас гисть? А я чую, что хтось прищев. Та не бачу». «Маруська, пшла вон, на кухню!» — рявкнул я на девку. «Гость из Петербурга прибыл, а ты тут приперлась». Служанку после моего окрика словно ветром сдуло. «Откуда это?» — ошеломленно оглянулся Сергей. «Ты на улицу успел выскочить?» — прервал я его. «Да, там все совсем не так, не то». «Вот и у меня в голове не так и не то», — вздохнул я. «Знаю, что я Виталий Белов, но почему-то оказался в теле Николая Ситникова, между прочим, 1869 года рождения». «Виталий Валентинович?» — переспросил Серега и протянул на ладони свой телефон. «Если это проверка на вшивость, то это не мой мобильник», — хмыкнул я. «Теперь верю», — начал успокаиваться Сергей, обменяв телефоны. «Только непонятно, как мы здесь оказались». «Какая разница? Нам, главное, нужно вернуться обратно», — ответил я. «В люк мы буквально влетели, да и потом между бочками довольно шустро пробирались. И затормозили только возле распашных дверей на лестничной площадке противоположного входа в подвал». «Серега, давай снова свети». Вернул я свой телефон и занялся исследованиями. Открыть дверь получилось без вопросов. Запиралась она на засов изнутри. Но дальше все застопорилось. Нет, конечно, во двор мы вышли, покрутились и вернулись обратно в подвал. Потому что наверху был двор купца второй гильдии Ивана Григорьевича Ситникова. «Вы как-то за раму сверху держались», — напомнил мне Серега. «Держался», — не стал я возражать. «Только сейчас этой рамы нет. Плюс, если помнишь, в нее как раз молния долбанула. Вероятно, открылся временной портал и нас переместило». «Серьезно?» — воскликнул Сергей. «Есть другие идеи или версии? Или тебе доказательств мало?» «Ну, так у вас другое тело», — напомнил мне парень. «Знаешь, если бы в тебя стукнула молния, то не факт, что ты выжил бы», — огрызнулся я. «Мое же сознание переместилось во времени, нашло подходящее тело и обосновалось в нем». «А я тут при чем?» — жалобно поинтересовался Сергей. «Не знаю», — вздохнул я и присел на ступеньку. «Давай позже вернемся и проверим еще раз. Маруська скоро на обед позовет. Не нужно ей видеть, что мы по подвалу шаримся». «Откуда вы знаете, что позовет?» — спросил Сергей. «Память прошлого владельца всплывает. Так-то я ничего об этом Николая не помню. Но информация появляется какими-то фрагментами». И только мы расположились на диване в гостиной, как заглянула Маруська. «Микола Иванович, подавайте общ оба батька почекаете». «Батьку ждать не буду. Подавай», — скомандовал я, попутно размышляя, как лучше легализовать Сергея. «Прислуга вопросы, если и задаст, то я на них отвечать не обязан. А как быть с отцом Николая?» Обедали мы в столовой вдвоем. Маруська подала на стол и удалилась. Из памяти Николая я выцепил, что в доме есть еще экономка, как называл купец родственницу со стороны покойной жены. Кстати, да, матери у Коленьки лет 10 как нет. Присматривают за парнем дед Лукашка и та самая экономка, Павлина Конкордиевна. Интересно, где она сейчас? Только что-то начал припоминать, как Серега меня отвлек. «Виталий, Николай Иванович, а мне каким именем называться?» «Вариантов немного. Документов у тебя все равно никаких нет. Значит, и с именем не стоит заморачиваться. Как был Сергей Павлович Тынянов, так и останешься. Ко мне, кстати, можно по имени обращаться, и на «ты». Я сейчас биологически младше тебя на 3 года». Серега криво усмехнулся и продолжил наворачивать рыбу. «Вкусная какая!» — заметил он, когда покончил со своей порцией. «Жаль, пироги не осилю». Удобство в виде прислуги мы с Серегой оценили. Расторопная Маруська вскоре чай принесла, а грязную посуду забрала на кухню. «Пойдем, мы тебя немного переоденем», — решил я, когда с обедом было покончено. «Подберу тебе что-нибудь из одежды Николая». «А вы в курсе, где его комната?» — усомнился Сергей. «Когда я думаю о чем-то конкретном, то всплывают воспоминания», — поделился я своими ощущениями. Вторая дверь из залы выходила на кухню. Сейчас ею не пользовались, поскольку еще было тепло и печь в доме не топили. Рыбу Маруська жарила под навесом летней кухни и только потом занесла в дом. Такое странное расположение кухни в доме обуславливалось печным отоплением. Между родительской спальней и спальней Николая тоже имелась печь, но размером поменьше. В спальне Коленьки была самая последняя комната. Уже в ней я вспомнил, что у Коленьки 2 комнаты. Вторая зимой не отапливалась, да и размером была с кладовку. Из нее можно было выйти в коридор. Прислуга пользовалась этим выходом, чтобы принести теплой воды для умывания или наоборот, убрать ведро с помоями. «Раньше это была спальня родителей», — просвещал я Сергея. «Но после смерти супруги Иван Григорьевич перебрался в ту комнату, что рядом с кухней. чтобы была возможность Маруську ущипнуть за толстый зад», — пошутил Серега, высматривая в окно эту Маруську. «Вполне возможно», — не стал отрицать я. Николая раньше такая мысль не посещала. Или он просто не задумывался о сексуальных потребностях родителя? Самого Коленьку волновала какая-то Машенька Уварова. Ну, кажется, у купца какие-то проблемы по мужской части. Даже наследник всего один, что немного неординарно для этого времени. Однако стоило поторопиться с подбором гардероба для Сергея, пока домой не заявился родитель Николая. Критически осмотрев Серегу, я решил, что рубашка у него вполне достойная. Добавим к ней жилет и сверху больше ничего менять не будем. «Штаны тебе, может, чуть коротки будут», — протянул я найденную в сундуке вещь. «Но в сапогах никто не заметит». Достал я и обувку. Предложенный предмет гардероба Сереге явно не понравился. «Может, я свои джинсы оставлю? Они новые, цвет черный». «Переодевайся», — категорично заявил я. «А сапоги зачем? Вонючие какие?» — продолжал скулить парень. «Поищи какие-нибудь туфли или ботинки, тепло же на улице». «Сапоги — это вынужденная мера», — просветил я. «Ты же от дома не отходил?» «Наверное, на крыльцо выскочил, осмотрелся и назад. По местным дорогам в кроссовках не пройдешь, утонешь в грязи». Сергей с сомнением посмотрел во двор, но выходило оно во внутренний двор, который не отображал всех прелестей конца XIX века. «Между прочим, сегодня 16 сентября 1887 года», сообщил я Сереге, наблюдая за тем, как он меняет привычные вещи на то, что я выдал. «Ты меня обрадовать или огорчить хотел?» — поинтересовался Сергей. «Не пойму, почему штаны сползают с задницы, если они застегнуты. Это точно одежда Николая?» «Ремень от своих джинсов возьми», — посоветовал я. «У тебя ремень поверх рубашки», — заметил Сергей. «Почему штаны не падают?» «На подвязках они», — продемонстрировал я веревочки по бокам штанов. «У меня под ними еще кальсоны, потому штаны свободные». Повезло, что сапоги Сереги оказались по размеру. Вернее, они ему подошли потому, что натянул их на носки, а не на портянки. «Ну как?» — топнул Сергей ногой и повернулся. «Никак», — буркнул я и вернулся к сундуку. «Ты не понимаешь, что без сюртука или кафтана неприлично. У тебя даже головного убора нет. Для местных это конкретное палево. И не забывай креститься. Мы сегодня пообедали без отца Николая, а то бы...» «Скажем, что на меня напали лихие люди, отобрали одежду и документы», — предложил Сергей свой вариант отсутствия гардероба. «Тебя Маруська во вполне приличном виде видела». «Так это я убежал, в чем был?» — покосился на свое отражение в оконном стекле Сергей. «Палево!» — застонал я. «У Кольки сюртук долгополый, как для купцов. А ты мордой на купца не похож. Пока тепло, можно и так, в жилете. Но нужно что-то решать с одеждой и срочно». «Для этого деньги требуются», — мрачно напомнил Сергей. «У тебя они есть?» На эту тему я задумался и почти сразу вспомнил нужную информацию. «О, я, оказывается, в гимназии учусь». «Нет, не учусь». «Выгнали Коленьку». Отец сильно ругался. Припомнилось мне. «Бль, я греческий язык знаю, закон Божий и еще много разной фигни». «По деньгам-то что?» — напомнил Сергей и начал выкладывать содержимое своего куцого рюкзачка на кровать. «Ничего, я же с родителями живу. Бывший гимназист с выбором профессии не определился. Хотя какой тут выбор? Коленька в лавке с отцом должен был торговать». «Попробуем что-то продать», — продолжил исследовать содержимое рюкзака Серега. «Мобильники сразу ныкаем», — подключился я к просмотру вещей 21 века. «Лазерная рулетка тоже не в тему». «Могу продать шариковую ручку», — выудил Серега хоть что-то полезное. «Даже две. Нет, три. Блокнот с замерами, карандаш, обычная рулетка», — продолжал перечислять он. «Мелкие деньги и бумажные в кармане джинсов. Платок. Все». «Не густо», — заметил я. «Еще сам рюкзак», — покрутил его Серега. «Не подготовился ты к путешествию во времени. Николай в моем лице тоже порадовать не может. Отец на парня осерчал, денег не дает. Велел в лавке отрабатывать». «А где купец сейчас?» — заинтересовался долгим отсутствием хозяина Серега. «Что-то смутное у меня в голове крутится», — задумался я. Парень на отца злился. За каким-то товаром не поехал. Сидеть дальше в комнате Коленьки мы не стали, а осторожно прошлись по дому. Дружно пришли к выводу, что купец не шикует. Сундуков стояло много, один даже в коридоре, но в целом мебели, кроме как в зале, считай, нет. «Иконы в красном углу», — снова напомнил я Сергею об обычаях этого времени. «Павлина Конкордиевна, сестра матери, скоро придет. Она у кого-то из соседей на поминках была», — сообщил я то, что вспомнил по пути. «Или уже вернулась. Павлина Конкордиевна во флигеле живет, выполняет роль экономки и старшей над прислугой». «Слуг много?» — уточнил Сергей. «Раньше было пятеро. Сейчас даже конюха нет. Маруська по дому и на кухне, дед Лукашка в конюшне. Есть помощник в лавке, не чепор. Но его отец обещал уволить, а Коленьку на его место хотел поставить торговать». «Имена-то какие архаичные», — пробормотал Серега. «Не чепор». «Это местный вариант Никифора», — сообщил я. «И, кстати, вон он бежит», — кивнул я в окно. Ничепор уже успел добраться до дверей дома и заколотил в них.